Глава 10. Стихи 1-8. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. Этот Корнилий не был ни иудеем, ни из подзаконных, а между тем уже вел такой же образ жизни, как и мы. Вот двое уже из людей, облеченных почестями, веруют во Христа: казнохранитель Эфиоплянки и этот, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Мы не заботимся о своих домашних, а этот заботился и о воинах. Он был сотник из полка, называемого Италийским. Этого человека он для того делает известным и сообщает о нем подробные сведения, чтобы кто-либо не сказал, что в Священном Писании встречаются погрешности против истории. Надобно знать, что полк Спира состоял из 200 воинов, а Кустадия — из 60. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему. Видит ангела для восполнения веры Петра, или лучше не для него, а для других более слабых в вере. Около 9 часа дня, когда он оставил заботы и находился в тишине и покое. Так как истинное око и великий судья знает, что и великие дела, не имея веры, мертвы, то он и посылает ангела, который утверждает за делами их значение, чтобы увенчали с верою тех, которые хорошо подвизаются. От видения же в Корнилии возбудился страх, впрочем, умеренный, столько, сколько необходимо было для того, чтобы возбудить его внимание. Потом слова ангела уничтожили страх. «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Посмотри, куда идет молитва. На высшее небо, и становится перед самым престолом царским. Обрати внимание и на ангела. Он сначала возвышает и возносит мысли Корнилия к высшему, потом уже говорит: «Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника». Чтобы они не пошли к кому-либо другому, он определяет этого человека не только по имени, но и по месту, где он находится, которого дом находится при море. Апостолы избирали места, отдаленные от городов. Они любили пустыню и тишину. Что, если случится, что есть и другой Симон кожевник? Вот признак: этот живет при море. Ангел не сказал, для чего надобно сделать это, чтобы преисполнить его радостью. Призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, смотри, недаром сказано, что это были люди, постоянно при нем находившиеся. Рассказав им все, послал их в Иопию. Заметь отсутствие высокомерия. Не сказал: «Призовите мне Петра», но все рассказал, чтобы тем побудить его прийти к нему, потому что он считал делом неприличным звать его в силу своего авторитета. поэтому ты и рассказал все посланным. Стихи 9-16. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Посмотри, как дух сводит времена и делает, что это совершается ни раньше, ни позже. Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, то есть в особом месте и в тишине. Он пришел в исступление. Это означает и изумление при виде чуда, и то состояние, когда человек не владеет своими чувствами, будучи восхищен в мир духовный. И так ему было как бы духовное видение. Сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно. Первейший из апостолов Петр имел нужду в божественном откровении о призвании к христианской вере язычников, потому что не знал, что обрезание и необрезание не делают разницы по отношению к вере. Петр, конечно, не знал ясно, что Господь сказал, чтобы когда открылось служение верою, то были научаемы этой вере и язычники. Не знал до тех пор, пока неизреченная воля Божия посредством этого явления не открыла эту тайну. Убедив его в этом с одной стороны примером с сошедшим полотном, а с другой стороны тем, что и язычникам была преподана благодать Святаго Духа по обращении их к вере. Убедив, что во Христе нет различия между иудеем и эллином. Привязанные за 4 угла и опускаемые на землю. 4 края показывают 4 стихии. Явившийся сосуд означает грубейший мир, а различные животные суть — символы состояния людей. Символом всей вселенной был этот человек Корнилий с крайней плотью, потому что он не имел ничего общего с иудеями. Петра все стали бы обвинять как законопреступника, и потому духом устрояется, чтобы он имел защиту. Поэтому-то он и возражает ангелу, ибо он должен был вполне соблюдать закон. Итак, это устрояется для того, чтобы его не стали обвинять. Может быть, он, преклонив колено, видел видение, и божественным делом было случившееся, то есть то, что он видел выше, и был в состоянии исступления, и слышал оттуда голос, и что 3 исповедовал, что там животные нечистые. А то, что сосуд с неба снесшел и туда вознесся, это великое доказательство чистоты. Итак, это совершается для тех, кому имеет быть рассказанным. Потому что Петр сам слышал повеление Господне: «На путь к язычникам не ходите». Вспомним Евангелие от Матфея, главу 10, стих 5. Если имел нужду в обрезании и принесении жертвы даже Павел, то тем более и тогда, в начале проповеди, когда они были очень немощны. Но не обо всех Петр сказал, что они скверны и нечисты, а только о тех, которых и закон назвал скверными и нечистыми. А Бог, начертавший образ своей церкви, сказал, чтобы она не считала для себя ничего нечистым, потому что человеку все чисто, что он принимает с благодарением и благословением Божьим. Но если здесь содержалось притчевое указание относительно призвания народов, чтобы не считать имеющих необрезанный крайнюю плоть скверными и нечистыми, то все-таки речь Петра содержала указание не на людей, но на животных, запрещенных законом Моисеевым. Потому что виды животных принимаются вместо свойств человеческих. А из описания видения Петрова известно, что в сосуде, сшедшем с неба, были все роды животных, пресмыкающихся, птиц и четвероногих. Это потому, что слово прекровенно изображает, что имеющие обратиться к вере находятся под владычеством разных грехов, что они уподобились или четвероногим по жестокости, или пресмыкающимся по ядовитости, или птицам по легкости и непостоянству своей природы. И притом змеи принимаются за символ саддукеев и фарисеев, а лисица — за символ Ирода, и возбужденные страстью к половому сближению кони — за символ людей сладострастных, овцы — за людей незлобивейших, козлята — за необщительных и безучастных, а ежи — за богатых. О них Господь сказал, что они своими колючками прокалывают слово и делают его бесплодным. В другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. По-видимому, голос относится к Петру, а между тем все говорится к иудеям, потому что если терпит порицание этот учитель, то тем более они заслуживают этого. Стихи 17-20. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Полотно означает землю, а находящиеся в нем звери — язычников. Изречение же «закали и ешь» означает то, что и они должны прийти ко Христу. А то, что это повторяется трижды, означает крещение. Итак, истинный смысл видения указывает ему на учение о Троице, равно как и вера в Троицу представляет истинное богопочитание. Вот мужи, посланные Корнилием. Благовременно приходят эти мужи, чтобы разрешить недоумение. Ибо и Иосифу Христос допустил сначала устрашиться, а потом послал ангела, потому что душа легко принимает разрешение от испытанного прежде недоумения. И притом ему недолго пришлось оставаться в недоумении. И не прежде оно возбудилось, но в то время, когда об нем спрашивали, тут ли он гостит. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя». Опять и это служит апологией Петра перед учениками, чтобы они увидели, что он размышлял и получил наставление не размышлять. Потому что ему сказано было, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Велика власть у Духа, потому что то, что делает Бог Отец, тоже делает и Дух Святый. Ангел сказал, молитвы твои и милостыни твои, и так далее, чтобы показать, что он оттуда послан. А Дух делает не так, но говорит, ибо я послал их. Итак, нужно повиноваться Духу. Стихи 21-24. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святаго ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними. И некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Сначала Петр признался, что он есть тот, кого они ищут, и потом уже спрашивает о причине их прихода, чтобы или тотчас быть готовым и идти с ними, или, если это не нужно, устроить их в доме. А посланные говорят похвалы Корнилию, чтобы убедить Петра, что тому являлся ангел. Начальство над народом бывает в руках человека благочестивого, по своим заслугам, оказавшегося достойным этого. Правда, бывает все-таки, что имеющая власть не соответствует своему положению. Но если бы не было этого, то о чем бы и говорить тогда? «Призвать тебя в дом свой». Не из чувства пренебрежения, говорят, он послал, но потому что ему так повелено. Итак, не оставь в пренебрежении. Хорошо, что Петр сначала дружелюбно обходится с этими мужами, так как они утомились, и таким образом располагает их к себе. А что с ним пошли некоторые из Иопии, это случилось домостроительно, чтобы потом они были свидетелями, когда Петру нужно было оправдываться. Далее стихи 24-27. «Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: „Встань, я тоже человек“. И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся». Славный это был человек и в славном городе имел жилище. Созвав родственников, это свойство совершенно благочестивого друга. Корнилий, будучи окружен столькими благами, всех делает общниками и близкими друзьями. Близкими друзьями они названы потому, что он мог надеяться на них, когда ему предстояли труды и заботы о стольких подчиненных. И друзья, и родственники, как мне кажется, питались его пищей. Посмотри, как Корнилий был уверен, что Петр непременно придет. Это потому, что ангел явился ему не во сне, но в то время, когда он находился в состоянии бодрствования и днем. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Этим он научает и прочих, и приносит благодарение Богу, показывая свое смирение. Посмотри, прежде всего другого он научает тому, чтобы они ничуть не думали о себе много. Стихи 28-33. «И сказал им: „Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал передо мною муж в светлой одежде и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр рассуждает о человеколюбии Божьем и показывает, что Бог даровал им великие дары, а вместе и говорит о великом, и говорит со смирением, потому что он не сказал: «Люди, мы пришли к вам, хотя мы считаем недостойным прикасаться к кому-либо», но сказал: «Вы знаете, что Бог изрек такое повеление, чтобы считалось беззаконием иудею сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Замечательно, что сам Бог повелел народу христианскому, чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым, но жил с ними, потому что и они, быть может, будут с особенной силой веровать во Христа. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Петр обо всем слышал уже и от воинов, но он желает, чтобы они исповедались и сделались правыми в вере. В 9 часу молился в своем доме. Что это значит? Мне кажется, что у него при аккуратнейшем порядке в жизни время было распределено, и притом в известные дни, поэтому он и сказал 4-го дня. Посмотри, как сильна молитва. Когда он преуспевал в деле благочестия, тогда и явился ему ангел. Это один день. Когда отправились посланные Корнилием, это тоже один. Когда они шли — один, а 4-й, оказывается, с 3-го часа, когда он молился. «Стал предо мною муж в светлой одежде». Не говорит ангел, но муж. Так он далек от гордости. Видите вытекающую отсюда мысль? Видите, как он достоин был всего этого? «Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Не сказал пред человеком, но пред Богом. И так надобно со вниманием слушать рабов Божьих. Стихи 34-43. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в 3-й день». И дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем Его. Истинно познаю. Познаю, что Бог смотрит не на качество лица, но на различие дел. Тем, что Петр говорит, он ясно показывает, что Бог, которого боялся Корнилий, о котором он получил наставление из закона и пророков, ради которого он и милости не творил, что этот Бог есть воистину Бог, не доставало ему познания о сыне. Смотри, как он не дает волю превозноситься своей мысли. «Во всяком народе» — так говорит, чтобы ты не подумал, что язычники принадлежат к разряду отверженных. «Поступающий по правде приятен ему». Выражение «по правде» употреблено вместо «со всякой добродетелью». Не сказал «спасается», но приятен ему, то есть достоин того, чтобы быть принятым Богом. Он послал сынам Израилевым слово, дает сынам Израилевым предпочтение. Это говорит ради присутствующих, чтобы убедить их. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета? Разумеется, по человечеству, так как он уничижил самого себя и воспринял нашу плоть и нашу кровь, то о нем говорится, что он, как человек, принимает то, что он имеет по естеству, как Бог, потому что он принимает не самому себе, но нам, как вначале это делал для самого себя. Или лучше, так как он есть Бог Слова, то это у него было свое. Выражение «обладаемых дьяволом» указывает на многие зависевшие от дьявола увечья и происшедшие от него повреждения в телах. «Его убили, повесив на древе». Опять говорит об уничижении. Показавши, что он Богом послан, апостол Петр говорит, что он и убит. Чтобы ты не счел чего-либо несоответствующим, заметь, что они никогда не скрывают учение о кресте, но вместе с прочим предлагают и образ смерти. Свидетелям предизбранным, хотя сам Иисус Христос их избрал, но выражение «предизбранным» присвояет Богу Отцу. Которые с ним ели и пили. Посмотри, чем подтверждает истину воскресения. Почему Иисус Христос, воскреснув, не сотворил никакого чуда, но ел и пил? Потому что самое воскресение было великим чудом. Притом, нет и не могло быть в этом случае чуда большего, как то, что он ел и пил. И свидетельствовать. Свидетельствовать, говорит, ясно, чтобы не впали в неведение. О нем все пророки свидетельствуют. Какие пророки только не говорили об отпущении грехов, все они говорили, что грехи отпускаются в этом Иисусе. Так и Исаия от его лица говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 43, стих 25. Петр, однако, не сказал, что он есть Сын Божий, но что больше их устрашало. Соответствующее времени приготовления заимствуется из пророков, потому что они пользовались великою славою. Но, поколебав людей страхом, он делает им снисхождение, впрочем, изреченное не им, а пророками. Итак, страшное, он говорит от себя, а проникнутое кротостью от лица пророков. Стихи 44-48. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Заметь Божие домостроительство. Бог не допустил, чтобы речь Петра была доведена до конца, и чтобы крещение было совершено по распоряжению Петра. Но как только он увидел, что мысль их исполнена изумления, и было положено начало научению, и они вполне уверовали, что крещение есть отпущение грехов, то и сошел Дух. Притом они начали говорить разными языками, что изумило собравшихся. Между тем Бог заблаговременно устроял в этом великую апологию Петру. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа? И какая нужда была в воде, когда Дух Святый не шел на них? Итак, я покажу ее и объясню тебе это сокровенное таинство. В нем вполне выражаются божественные символы — гроб и умирание, воскресение и жизнь. Как нам легко погружаться и выныривать, так Богу удобно погребать ветхого человека и показывать нового. А трижды это бывает, для того, чтобы ты научился, что все это совершается силою Отца и Сына и Святаго Духа. А что сказанное не есть одна лишь простая догадка, послушай Павла, который говорит: «Погребли с ним крещением в смерть, и опять ветхий наш человек распят с ним, и опять мы соединены с ним подобием смерти». Смотрим послание к римлянам святого апостола Павла, главу 6, стихи 4-6.